воздремлет хранящий тебя. Темной ночью или средь бела дня, помни око его над тобой. Никогда не воздремлет Бог твой. Ярче солнца его вечный свет. Он для верных хранит свой обет. И любовью своей возлюбя, не воздремлет хранящий тебя. Когда буря сильнее и сильнее, твердый якорь надежды твоей, как отец он следит за тобой, никогда не воздремлет Бог твой. Ярче солнца его вечный свет, он для верных хранит свой обет, и любовью своей возлюбя, не воздремлет хранящий тебя. Проходя жизни скорбную тьму, своим сердцем утерян ему, и тебя приведет он домой. Никогда не воздремлет Бог твой. Ярче солнца его вечный свет, он для верных хранит свой обет, и любовью своей возлюбя, не воздремлет хранящий тебя.